Глава 31. Насколько важно улучшение вибрационной относительности. Когда мы рассматриваем проблему, как быть творцом собственной реальности, вы, люди, часто начинаете с нами спорить. Вы говорите, что очень трудно находиться в самом эпицентре неприятностей и в то же время излучать положительные мысли о будущей жизни. Вы утверждаете, что куда как проще было бы создавать светлое будущее, находясь в приятном настоящем. Кто будет против этого возражать? Мы полностью согласны с тем, что хорошее настроение гораздо легче создавать себе в позитивных условиях, чем в негативных. Поэтому мы прекрасно понимаем людей, которые хотят, чтобы у них с самого начала все складывалось счастливо. Ведь это подготовило бы удачную стартовую площадку для запуска ракет желаний из настоящего в будущее. Некоторые люди, вспоминая болезненные моменты, имевшие место в прошлом, испытывают сильные негативные эмоции. Жестокое обращение, вплоть до физического насилия, которому они подвергались в детстве, наложило глубокий отпечаток на их характер и восприятие жизни. Эти люди как будто бы пытаются обороняться от окружающего мира, и мы считаем, что они имеют на это право. Если принимать во внимание условия, в которых они жили, то подобный негативный отклик кажется нам вполне обоснованным. Но мы также добавляем, даже если вы в буквальном смысле слова «выстрадали» теперешние убеждения, ваша верность негативным эмоциям всегда будет непреодолимой помехой, стоящей на пути к исполнению желаний. По правде говоря, обычно наши слова для этих людей как красная тряпка для быка. Они такие, какие есть. Главное, они уже успели привыкнуть к негативным эмоциям. И потому наши слова, пусть даже самые мудрые и справедливые, не могут убедить их отказаться от привычных убеждений по поводу того, что жизнь обошлась с ними слишком сурово и несправедливо.